Глава 8, часть 2. Сидя на прибрежном замшевом камне в полном одиночестве, я бросал мелкие камешки в студеную воду и пребывал в глубокой задумчивости, которой примешивалась изрядная доля замешательства. За последние 2 часа я побывал на 2 разных сторонах мира Вальдиры, и за этот небольшой промежуток времени успел увидеть 2 бескрайних моря. Первое – растительное. Чудовищно огромный, угрюмейший лес, раскинувшийся на десятки километров в стороны. Узкие проходы между толстенными стволами деревьев, густо перевиты лианами. Ноги по щиколотку проваливаются в полую листву. При каждом шаге слышен громкий хруст крошащихся листьев, выдающий твое присутствие всем поблизости. Я углубился всего на 10 шагов и там остановился, удивленный резким исчезновением солнечного света. Под находящимися на немыслимой высоте пышными кронами деревьев царил вечный сумрак, наполненный посвистыванием, щелканьем и тихим шепотом. Где-то вдалеке послышался злобный визг. На несколько мгновений перед моими глазами промелькнула кабанья семья. Главный кабан был в 3 раза выше меня ростом, клыки размером с хорошие мечи и столь же острые. Густая черная четина, покрывающая спину и бока, больше смахивала на броню. 130-й уровень, концентрированная ярость и злоба вкупе с дикой силой. И это на самом краю бескрайнего леса, в шаге от светлой опушки. Где-то внутри этой чащобы разбросаны небольшие лесные хутора, а где-то между ними и за ними десятки селений лесных великанов. Причем нужный мне артефакт может быть в любом из них, но скорее всего, по законам подлого жанра, кираса обнаружится в самом дальнем и самом многочисленном лагере, наполненным злобными и голодными каннибалами. Но до этого лагеря еще надо дойти, пробиваясь по пути через сонму монстров, жаждущих твоей смерти. И это не по пустому и хорошо просматриваемому пространству, а по лесному лабиринту, наполненному всякими пакостями, где за каждым толстенным деревом может прятаться до 10 врагов, поджидающих тебя в засаде. Пока я любовался и восторгался лесом, в 30 шагах от меня зашелестела жухлая листва, приподнялась и перекатывающимся бугром направилась ко мне. Кто скрывался под листвой, понятия не имею. Я не стал пытаться это выяснить, предпочтя использовать свиток переноса и уйти к следующему пункту назначения. И там, едва только рассеялась вспышка телепорта и исчез крутящийся радужный водоворот, я увидел еще одно бескрайнее море. На этот раз, как положено, море водное. Официально это озеро, вода пресная. Но далеко не каждое море могло бы похвастаться такой глубиной дна и широтой берегов. Свиток перенес меня на прибрежную кромку. Метрах в 200 виднелась небольшая рыбацкая деревушка. На жердях сохли сети. На водной глади покачивалось несколько рыбацких лодчонок. Что еще более усугубляло картину, на фоне водных просторов лодочки выглядели словно мелкие жучки-водомерки. И где-то в этой водной глади затаилась громадная щука, что наверняка каждый день путешествовала, не оставаясь подолгу на одном месте. Причем щука умная и хитрая. И как ее ловить? Забросить 10 удочек с берега и надеяться на великую удачу? Это даже не смешно. Такая на вкусную наживку не клюнет, презрительно обойдя ее стороной. Да наверняка в какой-нибудь из многочисленных рыбацких деревушек, разбросанных вокруг гигантского озера, обязательно найдется парочка рыбаков, видевших искомую щуку. Может, и местная легенда всплывет, если хорошенько расспросить. Но пока я обойду все поселения, пока наведу справки, с меня сойдет 10 потов, а календарь прокрутится дней на 20 вперед. Опять же, рыбаки просто так информацией не поделятся, снова придется выполнять их поручения. Помогать с ловлей, огородами, починкой лодок и прочими хозяйственными нуждами, чтобы повысить уровень репутации. И так в каждой деревушке. А если щука им вообще на глаза не попадалась, или убила последнего свидетеля, или же ее считают местным покровителем одного из селений, и ни за какие коврижки про нее просто так не расскажут, даже при хорошей репутации. Слишком много «если» и чудовищно большая территория. Мда. В общем и целом, за изгнание краберов я не получил практически ничего. Мне просто ткнули пальцем в 2 огромнейших места на карте и сказали «где-то там, однако». Иголка в стогу сена. Только иголка обычная, а вот стог исполинских размеров. Но есть выбор, что уже демократично. Либо бегать среди густорастущих деревьев и отбиваться от лесных кошмаров, либо же прыгнуть в утлую лачонку и упорно грести, в надежде, что перед глазами мелькнет темный силуэт громадной щуки. Нет, шутки шутками, а без обширной подготовительной работы здесь не обойтись. Набрав еще горсть камешков, я вновь принялся пулять ими в воду, одновременно пытаясь собрать все мысли в кучу. Серебряная легенда, наследие опавшего гравитала и грима. Несколько частей доспехов у меня, вновь сняты и сохранены в личной комнате. Кераса где-то в лесу, по-другому не сказать. Правая перчатка где-то в озере, тут тоже по-другому не сказать. Пара предметов у богатейшего землевладельца Седри в хранилище. Уже теплее, я хотя бы знаю локальное место. Но чтобы заполучить искомые вещи, мне придется либо самостоятельно найти проклятый предмет, либо же спросить о нем упавшего бога, для чего придется нырнуть не куда-нибудь, а в самый настоящий божественный ад. И я бы, может, исходил, чего уж там. Вот только дверки, во-первых, заперты, а во-вторых, я вообще не имею ни малейшего понятия, где эти самые двери могут находиться. О, есть еще один интересный вариант, чуть легче, чем предыдущие два, но столь же невыполнимый. Забраться в надежно охраняемое хранилище Седри и просто украсть часть легендарного сета. Ого, скрыть хранилище, что еще ни единого раза не поддалось профессиональным ворам. Тут потребуется либо вор-гений, либо же немыслимое везение. На мое везение в последнее время грех жаловаться. А вот где бы сыскать такого супервора, про которого можно смело сказать и не соврать, вот он, ужас сейфов, летящий на крыльях ночи. А если и найду, воров в Альдире хватает, кто знает, что это за человек и можно ли ему доверять. К тому же, если верить чужим словам, лучшие из лучших уже пытались и обломали зубы об этот кусок пирога. Остальные предметы Серебряной Легенды где-то. Просто супер. Единственная крохотная зацепка – Серебряный Молот Грима уже покинул речное дно одновременно с Керасой. Но по пути от реки до горящего леса куда-то бесследно исчез. А может и не исчез, просто рухнул под какую-нибудь елку и угодил во враг, где сейчас и лежит припорошенный трухой, дожидаясь, пока кто-нибудь об него споткнется и сломает себе ногу. Сейчас, сидя на пустынном бережку, глядя на поблескивающую гладь озера, я впервые за долгое время ощутил, как мой разум успокаивается и отходит от вечных потрясений, сотрясавших его на протяжении последних дней почти непрерывно. То оборотень за мной гоняется, то богиня на меня гневается, то павший бог краб вот-вот перекусит клешнёй, а его фанатики краберы добьют, если каким-либо чудом останусь живых. И это я упомяну только опасности, исходящие от самого мира Вальдиры. Если же вспомнить игроков и кланы, все сразу становится куда печальней. Поэтому пусть уж мои фанаты немного огорчатся, но в ближайшее время я собираюсь сделать передышку. Не от Вальдиры, нет. От бешеных приключений, вставших мне поперек горла. Несколько следующих дней я собираюсь потратить на банальную прокачку персонажа, повышение уровня боевых и мирных заклинаний и взращивание черно-белого волчонка-тирана. Простое и монотонное избиение монстров, возвращение с трофеями в деревню. Причем займусь этим в одиночку, если не считать за компанию волчонка. С Кирой я увижусь дома, от боевых товарищей немного отдохну, а они отдохнут от меня. Берега Найкала вполне сгодятся для персонажа моего уровня и хорошо подходят для охоты. Особенно после того, как я немного закуплюсь в местном городе, являющемся столицей Озерного края, как именовалась территория вокруг гигантского озера. Город оживленный, много всяческих лавок, и даже имеются отделения нескольких гильдий, включая филиал гильдии магов. Что разумно, для каждого поднятия уровня умения или заклинания свитков переноса не напасешься, а иногда за день до 3 раз повышение различных умений происходит. Но самое главное, там есть лавки, много хороших торговых лавок, в том числе и те, что принадлежат игрокам-мастерам-ремесленникам. Найдется и ювелирный магазин, если мне не изменяет память, и магазин для питомцев сыщется. Благо, мои нынешние денежные накопления вполне позволят прикупить для тирана пару бутылочек, ускоряющих рост опыта. Решено! В данный момент я отказываюсь от дальнейших поисков Серебряной Легенды. Правда, не навсегда. С этого дня известный герой Росгард, достигший скандальной славы и богатства, исчезает с горизонтов и становится самым настоящим отшельником, хотя бы на время. И персонажа прокачаю, и мозги прочищу. С утра до вечера в игре, остальное время в нашей с Кирой квартире, на уютном диване и рядышком с ящиком консервированной фасоли в томатном соусе. И подальше от гневающихся богов и пылающих городов. И подальше от режиссера фильмов типа эротическая драма и пышной виртуальной актрисы. Они пока молчат, съемки наверняка начались, но меня в будущем потревожат обязательно. И я уже знал свой ответ. Твердое нет. Не стану я злодеем, приникающим к чему-то эротичному. Перебьются как-нибудь. Я всегда гордился тем, как быстро умею принимать решения. А вот и сейчас встал, достал свиток и тихо произнес: «Люцерновый холм». Вспышка, темнота, радужные переливы перед глазами, переход. Город Люцерновый холм, как и следовало из названия, представлял собой именно холм, а если точнее, целых два почти одинаковых холма, на склонах которых и располагались дома. Вокруг холмов тянули светлые рощи и большие луга, сплошь заросшие люцерной. Повсюду звонкие мелкие ручьи с кристально чистой водой, но почва твердая, не болотистая. Зелень и зелень вокруг. И коровы. Столько домашнего рогатого скота трудно найти в любом другом месте. Прямо-таки коровий рай. По игровой легенде, Люцерновый холм являлся главным поставщиком мяса и молока королевскому двору. В общем, место довольно приятное, атмосфера сельская, но при этом город оживлен и полон игроков. Чуть дальше, за чередой зеленых пастбищ, виднеется голубое зеркало Найкала. Единственное, как по мне, недостаток – местные улицы. Тут не было ни одной горизонтально идущей улицы, либо хотя бы переулка. Либо круто вниз, либо круто вверх, и никак иначе. Понятно, что и гостям Люцернового холма приходилось передвигаться соответственно, то ныряя, то выныривая. Главная улица очень широкая, с ровной каменной мостовой, начиналась на самой вершине одного из холмов и заканчивалась у вершины другого холма, тем самым образуя почти правильную крутую дугу. Раз в месяц на этой улице проводились соревнования между четырехколесными тележками без какого-либо двигателя. Телега и есть телега. Сел, толкнулся и покатился под уклон. И перевернулся, что также бывало довольно часто и вызывало бурю восторга у тысяч зрителей, обожающих смотреть, как несчастный гонщик вместе со своей тележкой кувыркается по крутому спуску. Главной целью соревнования было поднятие на вершину противоположного холма за счет набранной во время спуска скорости. Но пока еще это не удалось никому. Большинство гонщиков, что сумели не перевернуться и не переломать себе кости, добирались лишь до половины подъема, после чего, бессильно скрежеща зубами, скатывались назад. Вершина оставалась непокоренной, равно как и главный приз – двухметровый золотой кубок, инкрустированный драгоценными камнями. Я не оговорился, не двухсантиметровый, а именно двухметровый. Здоровенная золотая штука, выставляющаяся в день соревнований на показ и под серьезной охраной. К кубку прилагались почести, привилегии, милость местного правления, повышение репутации и прочее, и прочее. Но пока никому такое счастье не обломилось. Отмеченную золотую краской широкую черту на каменной мостовой вершины холма еще не пересекала ни единая гоночная телега. Звучит-то как. Гоночная телега, тележка, Редван судьбы. Но по прибытии я не спешил лицезреть местную достопримечательность. Ненадолго зашел в личную комнату, забрав некоторую сумму наличности и тирана в придачу. Заодно скинул все, что только можно, оставшись налегке. После чего, сопровождаемый весело прыгающим волчонком 14 уровня, направился к первому пункту своей покупательной программы. Этим местом являлась специализировавшаяся на обслуживании питомцев торговая лавка и зоомагазин к тому же. Пройдя через широко распахнутые двери, я приостановился, пытаясь разобраться в царящем внутри хаосе. Сначала в глаза бросались многочисленные клетки с самыми различными представителями животного мира Вальдиры. И все они ворчали, пищали, трещали, ревели и курлыкали. Но на удивление тихо, не иначе в лавке работал шумопонижающий артефакт. Отдельная стена занята частыми полками, заставленными разноцветными зельями, мешочками и коробочками. На противоположной стене прибиты красивые деревянные панели, увешанные всевозможной сбруей, седлами, ошейниками, сумками и прочим скарбом, зачастую весьма экзотическим. Впрочем, рядовые предметы также поражали воображение. Например, обычная кожаная грузовая сумка размером с легковую автомашину. Похожа на рюкзачок для слона, с модными медными застежками и клепками. Дальше оглядываться я не стал, потому как ко мне подскочил молодой паренек местный и с широкой улыбкой на веснушчатом лице поздоровался. «Добрый день, уважаемый господин!» «Добрый!» – улыбнулся я в ответ, отрывая взгляд от гигантского стального шлема с острым метровым рогом на лбу. «О, вижу, у вас уже есть питомец!» – просиял парень, приглядываясь к любознательно принюхивающемуся тирану. «Волчонок! Необычный окрас! Выглядит абсолютно здоровым и веселым. Мокрый холодный нос и горячий нрав! Это по-нашему!» «Хм! И правда, очень необычный окрас! Черно-белый волчонок! О, светлые боги!» Подпрыгнув, работник лавки что-то пробормотал себе под нос и с невероятной скоростью испарился в глубине лавки, исчезнув за нагромождением товаров. «Начало многообещающее», – заметил я тирану. «Раф!» – согласился со мной питомец, подкрадываясь к аквариуму с разноцветными черепашками. «Троша, ты, как всегда, что-то напутал. То желтого бериописа увидел, а это оказалось полосатая свинья с цветочной болезнью. То про фиолетового крокоса с уникальным окрасом кричал, а это оказался совершенно обычный крокос, измазанный в черничном варенье. Нет, варенье оказалось непростое, тут я не спорю, но в остальном ты совершенно ошибся». Ворчливый голос приближался с той стороны, где исчез молодой парень. «Вот и сейчас. Спорю на прибавку к твоему жалованию, это будет обычный снежный волк, вляпавшийся в черную грязь по дороге сюда. Добрый день, сударь!» Вынырнувший из-за товара сухонький старичок с золотым пенсне и шикарной золотой серьгой в правом ухе приветствовал именно меня. «Добрый!» – кивнул я, умолкнув на этом, потому что старичок больше не обращал на меня внимания, созерцая моего тирана сквозь замерцавшее стёклышко золотого пенсне. «Светлые боги!» – воскликнул старичок. «Кажется, мне сделали прибавку к жалованию!» – засиял его молодой помощник. «И я не ошибся!» «Один из легендарных!» – прошептал хозяин лавки, неотрывно глядя на удивленного волчонка. «Благодарю вас! Благодарю от всей души, что пришли именно в мою лавку, сударь!» «Не за что!» – среагировал я с опозданием. «Но что за непотребство нацеплено на гордую шею этого достойнейшего зверя? Что за хлам смеет касаться его шерсти?» «Ошейник», – пожал я плечами. Ответил коротко, потому что не мог же я признаться, что нацепил на тирана, полученный от лысого эльфа, старенький ошейник, найденным им неизвестно где. «Это мусор, а не ошейник», – с презрением ответил старичок, сверкнув пенсне. «Верно ли я понял, что достопочтимый сударь привел сюда зверя для покупки ему необходимой экипировки?» «Верно. Вы сделали абсолютно правильный выбор. Как зовут этот образчик волчьего племени?» «Тиран». Остался я немногословным. Напор сухонького старичка меня несколько испугал, но не напряг. Этот местный и явно обожал зверей и знал о них чрезвычайно много. «Тиран! Достойное имя! Более чем достойное! Так, дайте-ка мне минуточку. Волчонок еще молод, ничего серьезного для этого возраста не найти. Но вот когда он вырастет и войдет в силу, тогда у меня будет что вам предложить, сударь. Но и сейчас найдется кое-что подходящее. Звериная лавка Йона Друда лучшая в этом городе, и не только в этом, даже и не сомневайтесь. Сударь, вопрос несколько приземленный и недостойный. «Но какую сумму вы готовы потратить на своего питомца?» «Большую». Не стал я медлить с ответом. «Сейчас хочу взять только необходимое, но в дальнейшем возьму самое лучшее». «Хороший ответ, показывающий доброту и любовь хозяина. Великолепно. Прошу простить, я буквально на секундочку должен проверить свои особые запасы». Йон Друд, а это наверняка именно его имя, коротко кивнул и быстрым шагом удалился. Из глубины лавки послышался скрежет ключей и звяканье металла. «Он скоро вернется», – успокоил меня молодой работник. «Прошу, садитесь вот сюда». Среди клеток обнаружилось 4 кресла, стоящих полукругом, и я с удовольствием присел. Всё лучше, чем стоять посреди лавки, как истукан. Скользнув взглядом по птичьим клеткам, увидел нечто знакомое и, ткнув пальцем, сказал, чтобы поддержать разговор. «Недавно видел точно такую же птичку, двухголовую и крикливую, и цвет такой же, красный с оранжевым». «Птенец Блеса Курса», – кивнул веснушчатый парень. «Редко кто выбирает себе такого питомца». «А что так?» «Причин много, господин. Практически не растёт, даже взрослым оставаясь небольшим в размерах. Придирчив к еде, летает медленно, предпочитая не покидать плечо хозяина. Но это мелочи. Птица зело красивая и полезная». «Мелочи», – хмыкнул я. «Это не мелочи. Такой набор негатива любого заставит отказаться от подобного питомца. Груза ему не перенести, медлителен, в бой его не послать. Придирчив к еде, криклив. Вон мой тиран, зверь легендарный, а жрёт всё подряд и не перебирает». «У него две головы», – добавил Троша и без того известный всем факт. «Одна голова ест только пищу растительную, другая – исключительно мясную. Первая голова накладывает благословение, а вторая – проклятие. Птица хорошая, но обращаться с ней уметь надо, не каждому подойдёт». «Согласен», – кивнул я совсем другим взглядом, смотря на птичку. «Проклинающая птичка и благословляющая птичка – два в одном. Прямо-таки пиратский попугай, сидящий на плече и хриплым голосом, насылающим проклятие, либо же благословение». Я хотел было рассмеяться, но смех застрял у меня в горле, сменившись задумчивым хмыканьем. Потому как отсюда сразу возникает вопрос, насколько случайным был выбор орбита. Если сначала я решил, что наш не совсем обычный товарищ сделал выбор по принципу «просто так» или «по приколу», то сейчас призадумался. Лысый эльф работал с монстрами в белых перчатках, исполняя роль командира небольшой тактической группы. Во время схватки он зачастую может стоять в стороне, наблюдая за ходом боя, изредка отдавая команды и выводя из драки потрёпанных бойцов, посылая им на замену новых. То есть он чистой воды тактик, ему не нужен сильный и быстрый питомец, бросающийся в ближний бой и кромсающий врагов. Для этого у лысого эльфа полно призрачных духов. А вот небольшая магическая поддержка ему однозначно не помешает. Причём вспомогательная магия должна быть особой, действующей без прямого боевого воздействия, без удара. Потому как врезавшийся в толпу врагов огненный шар повредит не только врагам, но и духов зацепит. А вот сидящий на тёплом плече хозяина питомец, бросающийся презрительными проклятиями или благодарными благословениями, это интересно. Достаточно ослабить врагов тем или иным проклятием, немного взбодрить союзников, после чего исход схватки предрешён. Так что, несмотря на потешный вид двухголового питомца, для игроков с определённым стилем игры такой питомец подходит практически идеально. Единственный остающийся минус – нулевая грузоподъёмность говоруна, но, насколько я знаю, лысый эльф мало интересуется наживой. Так. Незаметно вернувшийся хозяин лавки сразу же перешёл к делу, брякнув на стол широкий ошейник из чёрной блестящей кожи, по внешней поверхности усеянный полированными металлическими шипами. «Я всю жизнь посетил зверям, поэтому смею надеяться, что разбираюсь в своём деле достаточно хорошо». «Я и не сомневался», – уверил я старичка с фанатичным блеском золотого пенсне. «Хочу дать совет». «Выслушаю с благодарностью, уважаемый». «Волчонок ещё слишком мал, и посему подбирать к нему защитную экипировку – дело глупое, ибо он быстро перерастёт её. Бессмысленная трата денег, да и только. Верно?» «Верно. Поэтому я предлагаю помочь ему с ростом, а из экипировки взять только самое необходимое – шипованный ошейник с парочкой жетонов. Ошейник защитит его горло. Один жетон на сопротивление ядам, другой – на сопротивление стихийной магии. Когда же тиран подрастёт, превратится в молодого волка, а вот тогда мы облачим его в самую лучшую из имеющихся у меня экипировок. Как вам моё предложение, молодой человек?» «Предложение нравится», – не раздумывая, согласился я. Спорить с хозяином лавки не хотелось, обсуждать и выбирать тоже, сразу по нескольким причинам. Во-первых, он явно знал своё дело и родил за него. Во-вторых, ударься я в спор, могу обидеть специалиста. А в-третьих, я не забыл случайно услышанный обрывок разговора, а принесено в звериную лавку Крокоси, заляпанном странным черничным вареньем. Если меня не подводит память, черничным вареньем совсем недавно обляпались члены клана Неспящих, одного из самых мощных и крутых кланов в мире Вальтиры. И раз уже опытный игрок принёс своего Крокоса именно сюда, так далеко от столиц, значит, на то была всякая причина. То есть владелец звериной лавки ещё сильнее вырос у меня в глазах. Он не зря бросается уверенными словами. Так что варежку свою говорливую я старался открывать поменьше, предпочитая почаще кивать и улыбаться. В мире Вальтиры, чем опытнее и мудрее местный, тем он обидчивее и злопамятней. Это не аксиома, но чаще всего именно так. Поэтому оскорблять дедулю я не собирался. Мне и так повезло, что со мной находится легендарный Пет. Окажись рядом со мной обычная рядовая зверушка, я бы владельца лавки и не увидел, имел бы дело с его веснушчатым помощником. «Иди сюда, маленький!» – улыбнулся старик, опускаясь на одно колено и протягивая руку к шее тирана. Волчонок поставил уши торчком и покосился на меня, после чего вежливо отступил назад, не позволил снять с себя старый ошейник. «Эх, всё забываю, что прирученные звери не подпускают к себе никого, кроме хозяина!» Посетовал старик, придвигаясь поближе и трепля блаженно зажмурившегося волчонка по загривку. Вроде его слова и действия расходились, но нет. В мирных зонах чужих петов можно гладить, трепать, щекотать и прочее, но не снимать или надевать экипировку. Питомец не позволит никому чужому снять себе что-либо или залезть в грузовую сумку, равно как и не даст нацепить на себя какой-нибудь предмет. Хозяева этим усиленно пользуются, предпочитая доверять дорогие предметы или деньги своим питомцам, когда занимаются делами в местах, где бывают воры. Особенно если питомец из класса сверхчувствительных и зорких. Попробуй что-нибудь спереть у гигантского паука. Поэтому мне пришлось поднять зад с уютного кресла и заняться примеркой самолично. Обрадовавшийся обновке тиран не протестовал. Звякнув пряжкой, старый ошейник расстегнулся и тут же попал в руки старичка, презрительно блеснувшего золотым пенсне и молвившего. «С вашего позволения, прямиком в мусорную урну, только Слиму в радость!» А вот и почти забытая мною поговорка Вальдиры «только Слиму в радость», появившаяся именно здесь и отличающаяся крайней негативностью. Услышать такое присловие в адрес созданной собственноручно вещи для любого мастера – это как ножом по горлу или острым серпом по… Я молча кивнул и навсегда распрощался со старым ошейником. Прости меня, Орбит. Новый предмет волчьего туалета оказался тирану очень к морде. И толком не выросший зверь сразу стал выглядеть куда внушительнее, красуясь широким ошейником из толстой кожи с идущим двойным рядом наружных шипов. Мне в руки вложили два небольших продолговатых хрустальных кристалла с железными крючочками в одном из краёв. Внутри одного подобного жетона мерцала тусклая зелёная искорка, внутри другого кружился многоцветный радужный вихрь. А вот и защита от яда и магии, далеко не стопроцентная, но всё же сопротивление их воздействию. Жаль только, жетоны обладают определённым количеством автоматических использований. И когда квота исчерпывается, хрустальные подвески со звоном разлетаются в пыль и исчезают навсегда. Сам ошейник давал совсем пустяковую защиту, но отличался дикой прочностью и 40% защитой от критического удара в шею, к тому же был зачарован на снижение шанса заражения питомца какой-либо болезнью. Кроме того, он обладал слотами под жетоны, чем далеко не каждый ошейник мог похвастаться. Убедившись, что обновка пришлась в пору, старик удовлетворительно кивнул и вытащил из пояса сумки ещё три предмета. Две одинаковые толстые кости и маленький флакон, наполненный ярко-зелёной жидкостью. Текс, а вот и допинг. Причём, судя по внешним признакам и удовольствию на лице дедули, допинг был качественным и наверняка запредельно дорогим. Две особым образом обработанные и пропитанные тайной смесью моего собственного изготовления кости люцернового трёхлетнего быка, забитого в полнолуние за 2 часа до зыбкого и туманного осеннего рассвета. О, протянул я, абсолютно ничего не поняв, но, наверное, штука забористая. Давать только одну кость в день, выдавал старик строгие нравоучения. И его золотое пенсне в этот раз тоже поблёскивало со всей строгостью. «Только одну!» «Понимаю!» Съевший кость волчонок 6 часов будет обучаться куда лучше, чем прежде. В это время еды и питья надо давать ему втрое больше, чем обычно. Потом дать ему хорошо выспаться. Ясно. В бутылочке концентрированная настойка особых трав. Весь состав назвать не могу, ибо секрет столь строгий, что держу его только у себя в голове, не доверяя даже бумаге. Но упомяну, что в нем выпарка из драконьего корня, настойка из рога черного шерстистого носорога и выварка из копыта золоторогого оленя. «О!» – повторил я изумленный возглас и опять ничего не понял. Но, наверное, это тоже штука очень забористая. Не скопытился бы мой тиран от этой копытной настойки. Выпив содержимое бутылочки, волчонок станет куда сильнее, сроком на те же 6 часов. Эликсир давать только после того, как он съест кость, и никак не наоборот. Иначе последствия будут крайне плачевные, крайне. Запомнил. Сначала сгрызает кость, затем запьет ее эликсиром. На следующий день можно дать еще одну косточку, но уже никакого эликсира, ибо зверь не выдержит. Еще через день прошу снова пожаловать сюда, и мы с вами обсудим наши дальнейшие перспективы. Молодой человек, позвольте задать один вопрос. Конечно, спрашивайте. Улыбнулся я, принимая из рук хозяина столь обычные на вид предметы. Две кости и бутылочка. Ничего особенного. А вот внутри просто термоядерная начинка, если верить словам дедули. Ох, а если и правда порвет волчонка? Тьфу-тьфу-тьфу. У хозяина столь легендарного зверя должна бы иметься небольшая такая статуэтка. Издали начал хозяин звериной лавки. Статуэтка из особого набора. Верно, кивнул я. Есть такая. Одна из легендарного коллекционного набора 16. И она до сих пор у вас? Позвольте осведомиться. Да, до сих пор у меня. А что? Ничего-ничего, простое любопытство, не более того. Что ж, молодой человек, позвольте кассе, и надеюсь, через 2 дня мы вновь продолжим нашу весьма познавательную беседу. Хотя, не скрою, при нашем следующем разговоре не отказался бы поговорить об имеющейся у вас статуэтке тирана. Хорошо. После короткой паузы произнес я. Через 2 дня я приду, и мы снова побеседуем. Дедуля в золотом пенсне не просто зверолов-профессионал. Он, кажется, еще и звериный алхимик. Специализируется на особых смесях для питомцев. Теперь понятно, почему именно к нему приходил кто-то из клана неспящих. И ссориться с таким дедулей мне никак не с руки. А вот интересно, он обо всех тварях так много знает? И о рыбах тоже? Ладушки. Через 2 дня у меня будет время сделать передышку после намечающейся тренировки и поболтать о том о сём с этим многознающим дедулей. Сейчас главное – выкинуть все лишние мысли из головы и сосредоточиться на старом добром фарме. Вот только сначала загляну в ювелирный магазинчик и в лавку, торгующую свитками и заклинаниями. Хочу немного увеличить свой арсенал. У кассы стоял помощник с неизменной улыбкой и небольшим листком в руке, с которого он и зачитал мне такую цену, что не будь я богат, предпочел бы сживать кость самостоятельно, запить эликсиром и скопытиться. «Всего с вас 472 золотые монеты ровно!» Мило проворковал веснушчатый парень, с любопытством наблюдая за внезапно появившимся у меня нервным тиком. «Купил питомцу пару мозговых косточек, ага!» «Это вместе со скидкой, предоставленной вам по приказу хозяина!» Чуть понизив голос, поведал мне помощник. «Это вместе со скидкой? Не проблема», – произнес я вслух, запуская руку в заплечный мешок. «Если столь дорогие покупки позволят поднять тирана, я совсем не против подобных трат». Расплатившись сполна, я попрощался, бросил последний взгляд на клетку с звуковым птенцом и покинул звериную лавку. Путь мой лежал к ближайшей магической лавке, находящейся метров 300 дальше, у самого перекрестка. Там я и увидел одну из гоночных тележек, перевозимую на большой повозке, запряженной здоровенным и круто рогим быком. Наверное, люцерновый, из таких и делают косточки для питомцев. Сама тележка напоминала скелет давно умершего странного животного. Один лишь дырявый каркас, напоминающий фюзеляж современного самолета, для чего-то ободранные от обшивки, со снятыми крыльями и поставленные на 4 довольно больших тонких колеса. Идущие рядом с повозкой игроки возбужденно переговаривались, перебрасываясь лишь им понятными терминами. «Говорю тебе, не выдержат оси нагрузки, нельзя их еще тоньше делать!» «А я думаю, выдержат. Сам же понимаешь, что масса решает все. Тем более, что сопротивление учтено, аэродинамика практически совершенна, испытания пройдены успешно, так что можно резать». «Не успеем. А если ось треснет, где ты найдешь такой материал? Мы два миокритных деревца едва-едва нашли, месяц на них деньги собирали. Прикажешь на бальцу менять?» «Не треснет, отвечаю». «Ты не отвечай, ты доказательства приводи, математические обоснования. А магию-то использовать нельзя?» Проводив удаляющуюся парочку ботаников долгим взглядом, я вздохнул и пошел дальше. Через 4 дня начинаются большие гонки дуги. Огромное количество игроков участвует или хотя бы сделает денежные ставки. Наверху, около стартовой линии, заняты все ангары, где вокруг самых разнообразных тележек суетятся конструкторы и пилоты. Горячка в самом разгаре. Может поставить пару золотых монет? Фавориты определяют по каталогу, что можно купить в любом киоске. Да и красочных афиш хватает на стенах. Огромных, цветистых, с короткими броскими фразами и рисунками предыдущих лидеров, сумевших подняться выше всех по крутому склону. В прошлом месяце, кажется, победил тощий Локи, если верить информации, не дотянувший до вершины всего чуть-чуть. Остановившись у целого ряда афиш, я с видом праздного бездельника принялся читать одну из них. Огромное количество участников, незабываемое зрелище, катастрофы каждый час, бла-бла-бла. Награды за призовые места гонщикам, показавшим лучший результат по вышине подъема. Призов хватало. Понятно, что вершину еще не покорил никто, но лучшие гонщики без поощрения не оставались. Что тут у нас? Золото, медали, экипировка, репутация. Секретные призы. Сколько? Что еще? Больше ничего. Нам такое неинтересно, да, тиран? Раф! Тогда пошли в магическую лавку, а потом дам тебе сживать ядерную косточку и запить ее токсичными отходами. И тебя как попрет, и пойдем мочить быков. Вот и я переживаю, а то до быков доедут только легендарные уши. Небольшой магазинчик, находящийся на первом этаже трехэтажного каменного здания, располагал достаточным количеством заклинаний на любой вкус. Свитки, свитки и свитки всех цветов и расцветок были повсюду. Те, что поплоше, плотной массой втиснуты в стоящие вдоль стен шкафы, либо кипами громоздились на столах за спиной продавца. Хозяйки сего заведения – стройные эльфийки с фиолетовыми глазами и светлыми волосами, доходящими до самой поясницы. Простое платье без рукавов, легкие сандалии и тонкий золотой браслет на правом запястье. Скромно, со вкусом и очень дорого. Перед хозяйкой, аккуратно разложенные, лежали свитки поэкзотичней и подороже. Там же галдели несколько игроков, пытающихся сделать выбор между заклинаниями. Вежливо кивнув эльфийке, я заложил руки за спину и принялся неспешно рассматривать товар, одновременно приглядывая за тираном и пребывая в глубокой задумчивости. Скоро начнется поход к затерянному материку. Уверен, что впереди нас ожидает множество приключений и лихих боев, в каждом из которых будет решаться судьба корабля. И неважно, с кем именно я отправляюсь в поход, не спящие или иной другой клан, боев не избежать. Моя проблема заключалась в однобокости арсенала. На суше я мог вольготно раскидываться огненными, ледяными и растительными заклинаниями. А вот на воде... Прикажете стрелять по плывущими под водой ахиллотам и динозаврам огненными шарами, которые я еще не прокачал? Или же рассаживать на волнах терновые кусты с веселыми беленькими цветочками? Ледяными иглами по воде полить? Смех, да и только. Несмотря на выбранный класс персонажа, по магии я не спец. Так, нахватался верхов и не более. Помнится, в одной давным-давно случившейся заварушке я сражался на пару с девушкой-другом, и дрались мы, стоя по колено в жидкой черной грязи, стараясь отразить атаку целого сомна юрких змееподобных тварей, плавающих в грязевой жиже, словно речной воде, с легкостью ныряя и выныривая. Тогда я был стрелком, рейнджером-крошотом, но толку от меня оказалось немного. Врагов куча, они мелкие, быстрые. Пока я выцеливал и уничтожал одну гадину, ей на смену приползало еще 10. Ударные заклинания напарницы также оказались неэффективны,